Эпилог. Год спустя. Заламывая пальцы, я хожу по комнате туда-обратно. Остановившись у окна, выглядываю. Вечерняя улица кампуса, на удивление, тихая для вечера пятницы. Мне нужно закончить доклад на тему постмодернизма, но я не могу думать об учебе в ожидании Джейка. Мы не виделись целых полтора месяца, и для меня это вечность. После выступления на штатном фестивале Арканзаса Норд пригласили в тур в качестве разогрева набирающей популярность рок-группы «Ночные убийцы». Парни недолго выбирали между учебой и карьерой, и, разумеется, родители были в ужасе, когда ребята решили отложить поступление в университет на год. Тур «Ночных убийц» подходит к концу. Осталось всего 4 города, а потом перерыв, так что скоро Норд будет отдыхать и записывать новый альбом. До сих пор не могу поверить, что действительно живу в Нью-Йорке. После спокойного Уэст-Мемфиса этот город с его бешеным ритмом уже не раз успел довести меня до слез. Я терялась в метро, попадала в многочасовые пробки и ночевала в библиотеке, чтобы вовремя сдать задание преподавателю. Стирала ноги в кровь, разнося подносы в кафе и копя чаевые, а потом половину ночи рисовала на заказ персонажей для игровой онлайн-новеллы. Летом мне обещают практику в журнале, и от моих успехов в учебе напрямую зависит, куда именно меня отправят. До должности карикатуриста в «Нью-Йорк Таймс» пока как до луны, но я верю, что однажды попаду туда. Мне досталась самая болтливая соседка в мире. Она разговаривает даже во сне, объясняя это хроническим стрессом. Мегаполис давит, но сейчас без Мэлори в комнате слишком тихо. Она ушла на свидание с Шоном, который торчит у нас настолько часто, что мне иногда вправду кажется, что у нас есть третий сосед. Но мне это не мешает. После крошечной комнаты в трейлер-парке комната в кампусе по размеру все равно, что ангар. На тумбочке звонит телефон, и, увидев на экране имя Бейли, я не могу сдержать улыбку. «Уже посмотрела?» — спрашивает она без приветствия. «Еще нет, жду Джейка». Глянув на экран ноутбука с открытым профилем на Netflix, плюхаюсь на кровать. «Где его носит?» «Должен быть с минуты на минуту. Я скоро начну выть от тоски по нему. Буквально». Подцепив пальцами висящий на шее медиатор, сжимаю его в ладони. А когда думаю о том, сколько девушек ему встречается в туре, то нахожусь на грани паники. Вдруг я ему больше не интересна? «Брось! Он ни на кого тебя не променяет». «У Элфорда в голове только ты, группа и провокационные тексты песен на астросоциальные темы, за которые его однажды могут пристрелить. Заткнись!» Усмехнувшись, я прикрываю глаза и стараюсь не думать о словах Бейли. Отчасти она права. Среди песен Норда появилось много текстов, которые давят в самые болевые точки народа и системы. «Бейли?» «Да». Я говорила это 1000 раз, но повторюсь. «Поверить не могу, что твою документалку выкупил Netflix. Я тоже!» Мы обе взвизгиваем, как делаем это каждый раз все эти месяцы, отсчитывая дни до сегодняшней премьеры фильма. «Не могу дождаться Рождества, когда мы вернемся домой и наконец-то увидимся!» С грустью в голосе говорит она. «Я тоже. Осталось чуть больше недели. Рот уже ведет обратный отчет. Она все еще работает на Рэма?» «Да. На время тура он попросил их переехать к нему. Дети только рады не сидеть в трейлер-парке». «А как же ее домашнее обучение?» «Говорит, что успевает заниматься и даже сама делать домашнее задание». «Надеюсь, что у нее все получится. Она большая молодец. А Оливер приедет домой с новой девушкой?» Джейк сказал, что да. «Я не особо в курсе, ты же знаешь, мы с Олей редко общаемся». Раздается стук, и я вздрагиваю. «Джейк приехал! Сначала посмотрите фильм, а потом уже занимайтесь сексом! И поставьте на повтор! Нам нужно очень много просмотров! И лайк поставить не забудь! С профиля Джейка тоже! И вообще, пусть выставит еще одну историю о премьере! Нам нужна вся помощь и сила армии фанаток Норда!» «Хорошо, хорошо! Я перезвоню после просмотра!» Отбросив телефон, я бегу к двери. Увидев Джейка со спортивной сумкой на плече и с букетом белых пионов, я замираю, боясь, что окончательно сошла с ума, и этот парень мне мерещится. «Прости, что они не красные, как этикетка Кока-Колы», — он указывает на букет. «И да, привет, Рамерес». Не сдержав радостный визг, я буквально прыгаю в его объятия и висну на шее, обнимая руками и ногами, и, наконец-то, целую. Почувствовав вкус мягких губ Джейка и его руки на своих бедрах, я нахожусь в шаге от того, чтобы разреветься. Как же сильно мне не хватало его. Знаю, что музыка — дело всей его жизни, и я горжусь этим парнем всем своим сердцем, но я ненавижу чёртово расстояние между нами. «Чёрт, как же я скучал по тебе, Микаэлла!» — шепчет он прямо в мои губы. «Так сильно!» Прижимая меня к себе, Джейк отдает мне букет пионов, заходит в комнату и захлопывает дверь ногой. Сумка с глухим стуком падает на пол. «Нам нужно посмотреть фильм Бейли», напоминаю я, когда Элфорд усаживает меня на край стола и устраивается меж моих бедер и поставит цветы в воду. К черту Бейли цветы. Целуя в шею, он ведет ладонями по моим бедрам и забирается прохладными пальцами под край растянутой футболки, которую я когда-то забрала у него. «Если я сейчас не окажусь внутри тебя, то могу расплакаться. Серьезно, я в шаге от того, чтобы реветь, как девчонка». Усмехнувшись, я качаю головой. «Но мы, как хорошие друзья...» Забрав букет из моих пальцев, Джек откладывает его в сторону и притягивает меня к самому краю стола так, что я врезаюсь в его грудь. «Мы, как хорошие друзья, уже видели этот фильм, Рамирес. У меня после него начинается депрессия». Джек целует меня, чтобы показать, насколько сильно он соскучился и желает меня. Как всегда, его действия говорят ярче любых слов. Внизу живота вспыхивает пульсирующая боль, и я больше не могу и не хочу сопротивляться. Сжимая его бедра своими, я спешно скидываю с него куртку и тянусь к джинсам, пытаясь расстегнуть их дрожащими от волнения пальцами, но ни черта не выходит. «Презервативы все еще там?» — Джейк указывает на мою тумбочку. «Нет. Пока ты был в туре, я водила сюда разных парней». «Хорошо, что ты занимаешься с ними защищенным сексом». Несколько раз чмокнув меня в губы, он отстраняется. «Ты большая молодец, Микаэлла». Рассмеявшись, я наблюдаю, как Джейк идет к тумбочке и достает упаковку. «Быстрее, Джейк!» — шепчу я и, поджав пальцы на ногах, нетерпеливо ёрзу. «Пожалуйста, быстрее!» «Чёрт! Когда ты так просишь, я готов сделать для тебя все, что угодно!» Вернувшись, он надрывает фольгу и достает презерватив. А я, наконец-то, расправляюсь с пуговицей на его джинсах и расстегиваю ширинку. «Вау! Теперь я вижу, насколько сильно он скучал по мне». Надев презерватив, Джейк обхватывает мои щеки ладонями и целует с прежней спешкой и агрессией. Я отвечаю тем же. Он скользит рукой к груди, животу, бедрам, и я замираю в ожидании. Джейк разводит мои ноги, отводит в сторону тонкую полоску нижнего белья и резко входит, заставляя меня вскрикнуть. Едва не задохнувшись, я не успеваю сосредоточиться на короткой вспышке боли, как следом за ней приходит наслаждение. Закрыв глаза, я обнимаю Джейка за шею, а второй рукой упираюсь в стол. Элфорд сейчас далек от нежного и заботливого парня. Впившись пальцами в мои бедра, он движется ритмичными, почти грубыми толчками, и я благодарна ему за то, что он не стал медлить, потому что не выдержала бы эту пытку. Толком не пойму, стану я или просто хнычу в его губы, а может, все вместе. Где-то на фоне звонит мой телефон. Когда Джейк набирает темп, я уже не в силах отвечать на его поцелуи и могу лишь хватать ртом воздух. Джейк смотрит на меня с почти болезненной нуждой, будто эмоции на моем лице приносят ему не меньшее удовольствие, чем то, что мы делаем. Словно я — самое необходимое, что есть в его жизни. Люблю, когда он смотрит на меня так. Но не могу надолго задержаться в этом мгновении, потому что отяжелевшие веки опускаются сами собой. Томительное напряжение внутри меня взрывается в каждом нервном окончании. Горячие волны удовольствия прокатываются по телу, пальцы на ногах сводят судорогой, и я наконец-то чувствую долгожданное облегчение. Спустя пару мгновений Джейк прислоняется лбом к изгибу моей шеи, содрогается всем телом и замедляет темп, а затем оставляет поцелуй на моей ключице. Какое-то время в комнате слышно лишь наше тяжелое дыхание. Пульс постепенно успокаивается, подарив мне нежный поцелуй, совсем не похожий ни на один из тех грубых, что были только что. Джейк поднимает ладонь. «Даже не думай». Элфорд вскидывает бровь и и уголок его губ ползет вверх. «Это, — говорю я, дав ему 5, — каждый раз напоминает мне о том, почему я должна разлюбить тебя». «Брось, это невозможно». Он отстраняется, чтобы избавиться от презерватива, а я поправляю футболку, спуская ее на бедра, и чувствую, как дрожат мои ноги. «Прости, что набросился на тебя». Застегнув ширинку, Джейк останавливается напротив. «У меня ломка по тебе, Рамирес. Ненавижу то, что мы не можем видеться чаще». «Не извиняйся за это». Протянув руки, я обхватываю ладонями щеки Джейка и, проводя подушечками больших пальцев по скулам, какое-то время глупо любуюсь его красотой. Мы оба идем к мечте, и я готова потерпеть, хоть это и жутко сложно. Скользнув ладонью по моей груди, Джейк останавливается у ворота футболки и, сжав его, притягивает меня к себе, чтобы снова поцеловать. Взяв упаковку презервативов, он бросает ее на кровать, затем обхватывает меня за талию и опускает на ослабевшие ноги. «Снова? Микаэла, думаю, ты недостаточно отчетливо понимаешь, насколько сильно я соскучился по тебе. Но в этот раз не будем спешить». Мое тело тут же отзывается на его слова. Меня окатывает жар, и я без раздумий позволяю Джейку увлечь меня к кровати. Приведя себя в порядок, я беру телефон, на экране которого горит сообщение от Бейли. Бейли Шепард. «Я чувствую, что вы занимаетесь сексом вместо просмотра фильма. Чёртов Элфорд. Исправляйтесь!» Усмехнувшись, я откладываю телефон и ставлю ноутбук на тумбочку, а затем забираюсь в кровать и прижимаюсь к Джейку. Моя односпальная кровать мало отличается от той, что была в трейлере, разве что не скрипит. Мы с Джейком едва помещаемся на ней. Замерев на мгновение, я позволяю себе немного насладиться объятиями и ароматом парфюма с нотками горького шоколада, который дарит мне ощущение безопасности и родного дома. Протянув руку к ноутбуку, я включаю фильм. Звук заставки Netflix заставляет меня взвизгнуть, и Джейк, смеясь, крепче прижимает меня к своей груди и оставляет поцелуй на макушке. С первого кадра я узнаю снятый с дрона вид на Уэст-Мемфис. Затем показывают развивающийся над нашей школой флаг и коридор с локерами, по которому мы ходили не раз. К слову, картинка и кадры с темными фильтрами делают наш город и школу намного красивее, чем в реальности. Следом показывают трейлер-парк, и у меня саднит в груди, особенно когда на экране появляется пустой стул, на фоне которого виден мой дом. Этим летом Берни сделал маме предложение. Свадьба была скромной, лишь самый близкий и уютный ресторанчик с мексиканской кухней. Но мама с Берни были счастливы. Жизнь в трейлер-парке осталась для нашей семьи позади, потому что после моего отъезда в Нью-Йорк мама переехала к Берни. Он не хочет, чтобы его жена работала, но мама все равно берет подработки, пусть и не так часто. «Готов поспорить, что к завтрашнему утру у тебя будут 1000 подписчиков и писем от неравнодушных людей. Вы проделали большую работу». Оставив поцелуй на виске, Джек опускает подбородок на мою макушку. «Я так сильно горжусь тобой, Микаэла». Сжав ладонь Джейка, я не успеваю ответить, потому что с замирающим от волнения сердцем смотрю на себя на экране. Я сажусь на стул перед трейлером, нервно сглатываю и натягиваю на пальцы рукава толстовки. Помню, как мне было страшно в тот момент. Тогда мы не знали, что этот фильм повлечет за собой большие последствия. Айрис исключили, руководство школы заменили, и выпускной класс стал относительно спокойным, потому что многие наконец-то вздохнули свободно и перестали бояться давления и издевок, за которые агрессоры не понесут наказания. И тогда мы, конечно же, не подозревали, что одна из самых крупных стриминговых площадок выкупит фильм, а Бейли поделится со мной чеком на крупную сумму, которой я покрыла обучение в университете и купила маме кучу робототехники для уборки. Теперь у меня новая цель — получить работу карикатуристом в престижном журнале и переселить маму с Берни в дом побольше. Слабачка, стукачка, предательница, тряпка. Именно так меня могут назвать за то, что я сейчас расскажу. Невесело усмехнувшись, я поднимаю подбородок и смотрю в камеру. Меня зовут Микаэла Рамирес, и это моя история. Конец. От автора. Я начала писать историю Микки и Джейка еще до книги «Ноттингем», но было сложно, так что пришлось сделать перерыв и вернуться к этим ребятам спустя время. Спасибо за то, что были с ними и со мной в этом долгом путешествии в Арканзас. Следующая остановка — первая буква севера. Книга Ника и Бейли. Я уже работаю над ней. Хочу поблагодарить моего терпеливого редактора Валентину. Серьезно, ее терпение заслуживает отдельной благодарности. Спасибо. Бесконечное спасибо издательству «Эксмо», редакции «Freedom». Над книгой, которую вы только что прослушали, работала огромная команда профессионалов. Редакторы, литературные редакторы, дизайнеры, верстальщики, корректоры и художники. Спасибо «Швач» за невероятные обложки. «Айн Луна Веритас» за потрясающие форзацы и нахзацы. Отдельная благодарность моей семье и друзьям, которые в любое время суток готовы выслушать мои безумные идеи. Алла, Крис, Наташа, Майя, Лера и Даша. Отдельное спасибо за многолетнюю поддержку и дружбу сквозь города и страны. Также благодарю за необъятную поддержку авторов, но лучше не буду перечислять всех по именам, потому что боюсь кого-то забыть. У меня не хватит слов, чтобы сказать, как сильно я благодарна Маше, МС Хиджехо, и не только за потрясающий мерч по моим книгам. Маша, ты так много сделала для меня и этой дилогии. Спасибо. И, конечно же, хочу сказать огромнейшее спасибо слушателям. Без вас бы ничего не было. Серьезно. Благодаря вам герои действительно оживают и становятся реальными. Это настоящее волшебство. Спасибо вам за то, что вы есть. Искренне надеюсь, что мы обязательно встретимся с вами на страницах других моих историй. Все обновления по процессу написания будут в моем телеграм-канале «Собака Лина, _Винчестер_».